«Что-что?» — переспросила Лиза, открывая глаза и садясь. «Что ты сказал?» Но она уже все поняла. Несмотря на некоторую бессвязность речи, Дик высказался достаточно ясно. Лиз просто не хотелось верить в то, что она только что услышала. «Я хочу сказать, что совершил ошибку», — повторила. «Но теперь все кончено. Я люблю тебя, и у тебя отличные дети, но я ничего больше не могу». «Твоя Меган оказала мне огромную услугу. Если бы не она, мне могли бы потребоваться месяцы и даже годы, чтобы прозреть. Но сегодня у меня открылись глаза. Все это время я был словно безумен. Теперь я пришел в себя. Мне очень жаль, Лиз, но все кончено». Лиз слушала его, и у нее не было слов, чтобы ответить. Она просто сидела на кровати, прижимая одной рукой трубку, а другой держась за живот. У нее было такое ощущение, словно кто-то ударил ее под дых, так что она не в силах была вымолвить ни слова. Жгучие волны дикой, нерассуждающей животной паники, подобной той, какую она испытала, когда узнала о смерти Джека, захлестнули ее с головой. Она снова теряла Дика, и хотя они были знакомы не так давно, чтобы Лиз успела навсегда впустить его в свое сердце, он все равно сумел каким-то образом проникнуть туда, и теперь вырывать его приходилось с кровью. «Все кончено. Спасибо тебе, Меган». «Ты не хочешь подумать еще немного?» — спросила она, прилагая поистине нечеловеческие усилия, чтобы ее голос звучал спокойно. Нет, даже сейчас Лиз не жаловалась, не умоляла. Она просто пыталась разговаривать с Диком с позиции здравого смысла, как разговаривала бы с любым из своих детей. «Меган оскорбила тебя, ты почувствовал себя задетым, но ведь это пройдет, не так ли? Да и дети, я уверена, со временем привыкнут к тебе, нам нужно только немножечко подождать». «Не вижу смысла», — сухо отозвался Дик. «Дело в том, что мне нужно совсем другое, теперь я вижу это ясно. И я, и ты, мы оба должны благодарить Меган за то, что она сделала». Но Лиз не испытывала к старшей дочери никакой благодарности, она чувствовала себя раздавленной и уничтоженной. «Я позвоню через несколько дней, просто чтобы узнать, как ты», — добавил он поспешно. «Мне действительно очень жаль, Лиз, но ничего не поделаешь. Так и должно было быть, я знаю». «Откуда он знает?» — удивилась Лиз. «Что он такое знает? Что две ее дочери были грубы с ним? Но ведь они еще совсем дети, дети, которые тоскуют по своему отцу. Слушай, Дик, давай поговорим позже, ладно? Тем временем мы оба успокоимся». «Нам больше не о чем разговаривать». В его голосе явственно прозвучали панические нотки. «Я же сказал тебе, я выхожу из игры. Все кончено, Лиз, ты должна понять это». «Но почему? Почему она должна что-то понимать? Почему она должна искать предлоги, чтобы оправдать его или своих детей? Почему каждый раз именно она должна быть страдающей стороной, человеком, который что-то теряет? Безусловно, и Дик, и дети тоже не выигрывали от всего этого, но она потеряла больше всех». «Я люблю тебя», — сказала она, стараясь справиться с подкатившим горлу рыданием. «Ты сумеешь с этим справиться. Мне не нужен еще один развод, а тебе ни к чему еще одна головная боль. Тебе и без меня нелегко пришлось. Просто выброси меня из головы, а детям скажи, что недоразвитый идиот больше никогда их не потревожит. Теперь они смогут спокойно встречать праздники». В его голосе были горечь и какая-то детская обида, но достучаться до него Лиз не могла. «Джейми любит тебя, и Питер тоже», — предприняла она последнюю попытку. «Что я скажу им? Скажи, что мы с тобой совершили ошибку, но, к счастью, поняли это до того, как стало слишком поздно. Вот увидишь, так им будет легче, да и нам тоже. Ну все, Лиз, я кладу трубку. Нам больше не о чем говорить, да и не нужно. Прощай». Он сказал это, как отрубил. Лиз почувствовала, что у нее перехватило дыхание, и прежде чем она сумела что-то сказать,